но и у крестьяна кое-что имеется. И в свете этого кое-что узкий тоннель в подземелье оборачивается совсем другой стороной. Это не крестьяна заманили в ловушку. Она придумана им самим, вот такая, с жижей под ногами, со стенами, которые кажутся гладкими лишь на первый взгляд, и светлое пятно впереди, вовсе не выход, а вход. Крестьян поджидает жертву у входа. Жертвы всегда случайны, и на этот раз ему попалась темно-рубиновая шаль. Потом, когда все будет закончено, крестьян сможет, если захочет, снять со стен пару ниток и унести с собой в качестве трофея. Но для начала нужно дождаться, пока жертва будет повержена, исполосована выскочившими из стен орудиями смерти. Их острые края беспощадны, как острия ножей серборезов. Интернет-ссылка на кошмарные в своей простоте и палаческой эффективности серборезы когда-то выбила крестьяна из колеи и долго не давала покоя, терзая воображение. Неужели сейчас удастся избавиться от них? Хотелось бы, вот только речь не о серборезах, совсем о другом, о фотографии Даша. Это ее края беспощадны, палачески эффективны. Это они не оставят на теле жертвы ни одного живого места. Стоит только им показаться из стены, из портмоне крестьяна, и жертве останется жить не больше минуты. Сравнение с Даша убьет ее. Но крестьян не торопится. Напротив, заманивает Анну все дальше и дальше в подземелье, своим идиотическим простодушием и мнимой покорностью. «Вообще-то я мечтаю стать джазовым музыкантом», — доверительно сообщает он, — «знаменитым саксофонистом. Я играю на саксофоне, да». «И как?» «Что как?» «Получается?» «Пока не очень. Совсем не получается. Но я стараюсь». Впервые за вечер он сказал правду. Самую настоящую правду, гораздо более сокровенную, чем даже та, что его зовут Кристиан, что он работает курьером, что он был хорошим сыном и до самого последнего времени вполне надежным другом. «Не думаю, что у тебя что-нибудь получится», — неожиданно заявила Анна. «Стерва», — тоскливо подумал Кристиан. Вот же стерва! Мало того, что она блефует, так она еще и играет не по правилам. По неписанным правилам великовозрастных дурнушек, в которых сказано, что дурнушка должна поддерживать мужчину в любом его начинании, быть лояльной. Только так можно рассчитывать на снисходительное мужское внимание. Лояльность и понимание изо всех сил – вот тот магический кристалл, тот фильтр, густо замазанный вазелином. Сквозь него мужчина начинает видеть дурнушку в ином свете, почти красивой. Ведь способность и готовность понять, поддержать и оправдать, если нужно, смягчает черты и вносит существенные поправки в образ. Кристиан не собирается выспрашивать у Анны, почему это она решила, что его мечта недостижима. Начать выспрашивать означало бы опосредованно признать правильность вывода. Он поступит иначе, сделает то, что хотел, что давно нужно было сделать, и будет долго и с наслаждением смотреть, как под острыми краями фотографии Даша расползается не только малопривлекательная плоть Анны, но и все ее теории относительно самого Кристиана. «Странно, но моя жена думает по-другому». «Жена?» Анна приподняла бровь. «Так ты женат? Уже несколько лет. И счастлива. Вот как. Да. И моя жена самая прекрасная женщина на свете. Вот как. Как в замедленной съемке Кристиан вынул из портмоне фотографию Даша и положил ее перед Анной. И за секунду до этого едва лишь он сообщил о своем счастливом браке, за фасадом лица Анны ощущались какие-то неясные подвижки. Насмешливость сменила недоумение. Недоумение — плохо скрытая досада. Ей не хватило доли секунды, чтобы придать чертам относительное равновесие. Именно в этот крошечный промежуток времени Кристиан и запихнул фотографию. Эффект превзошел все ожидания. Фасад рухнул, обдав Кристиана клубами несуществующей строительной пыли, и уже сквозь нее он увидел малоаппетитные внутренности дома по имени Анна, отклеившиеся обои, отсыревшую штукатурку, обветшавшую мебель, хлам, который даже вещами назвать трудно. Неужели на Анну так подействовала красота другой женщины? Жалкая завистница, корчившая из себя царицу мира и всячески пытавшаяся унизить Кристиана, унижена сама. Что ж, справедливое возмездие свершилось. Но что-то мешает Кристиану сполна насладиться произведенным эффектом. Что-то подсказывает. Не вовремя он воспользовался серборезом фотокарточкой. И последствия его опрометчивого поступка могут быть самыми непредсказуемыми. А сюжет с подземельем, где он уже почувствовал себя хозяином, снова оборачивается к нему темной и опасной стороной. Да и Анне удалось взять себя в руки, и лицо ее обрело именно те очертания, к которым Кристиан успел привыкнуть. Почти те же. Последним успокоился ходящий ходуном рот. Но прежде чем вытянуться в безмятежную линию, он успевает исторгнуть из себя. «Не может быть». «Вы о чем?» «Вот черт, это бред какой-то». «Вы о чем?» Кристиан проявляет совершенно неуместную настойчивость. «Да нет, все в порядке. Просто подумала, значит, это твоя жена?» «Да». «И давно вы женаты?» «Как давно женаты Даша и настоящий Шон?» «Несколько лет, которых хватило на Гану, Камбоджу и появление Лали. И если Лали сейчас года 3 или около того, ну да, в 4-5 лет вполне можно уложиться. Около 5 лет». «Не скучаешь в браке?» «С ней не соскучишься». «Это верно. С ней точно не соскучишься». В голосе Анны звучат странные нотки, совершенно непонятно, к чему их можно отнести. На всякий случай Кристиан решает отнести их к безусловной и неоспоримой красоте Даша. Но дело не в том, что она не дает скучать, а в том, что она прекрасна. К Анне снова возвращается ее насмешливость. Правда, теперь она выглядит несколько вымученной и смотрится смешно, как 5-летняя девочка, нацепившая мамины туфли. Этого нельзя пропустить, и Кристиан позволяет себе снисходительную улыбку. «Можно подобрать и другие слова», — говорит он, — «но это самое точное. Она ведь не англичанка? Нет. Ни за что не угадаете. Ну почему же? Она русская». Никто из прошлых собеседников Кристиана, всех этих грустных, поблекших женщин, невинных старух и благообразных стариков не проявлял такой проницательности. Но Кристиана это совсем не восхищает. Напротив, он чувствует неприятное посасывание под ложечкой. «Как вы догадались?» «Ничего удивительного. Я сама русская. Хотя меня принимают и за немку, и за чешку. И соотечественников я узнаю всегда». Кристиан потрясен новым откровением Анны, и это потрясение так же неприятно, как и посасывание под ложечкой. Лучше бы Анна оставалась немкой или чешкой. «Просто поразительно!» После непродолжительного молчания выдавливает он из себя. Просто сбивает с ног. Можно подобрать и другие слова, но эти самые точные. «И где вы познакомились со своей русской?» «Вам вправду интересно?» «Очень». Когда-то наскоро сочиненная для Даррена история про джазовые гастроли в Москве с Анной не пройдет. Если она русская, тотчас же поймает Кристиана на вранье, и это вранье подведет под монастырь всю историю с женитьбой и выставит Кристиана дураком или вообще человеком настолько мелким и незначительным, что ничего по-настоящему интересного с ним произойти не может. Остается лишь довольствоваться небылицами. Я встретил ее в Гане. В Африке. Я снимал там небольшой репортаж, а она... Она? Действительно. Что русские забыли в Гане? То же, что и все остальные. Ничего. Представить себе человека, отправившегося в Африку не на сафари, для Кристиана затруднительно. А всякие посланцы доброй воли не в счет. Эти в любую дыру сунутся, лишь бы укрепить свою популярность. И усыновят, кого ни попадя, лишь бы ослабить бремя налогов на свои нехилые миллионы. Скажем, она оказалась там по обстоятельствам личного характера. Еще никогда Кристиан не подбирал слова так тщательно. Это были не самые веселые обстоятельства, и о них мне... Не хотелось бы распространяться. Ну да, ну да. А потом вы вернулись сюда. Не совсем. Не совсем это как? Мы переехали на другой континент. В Юго-Восточную Азию. Очень похоже на правду. В голосе Анны слышится грусть, легкая сентиментальность. Это лежит на поверхности, но ощущение такое, что где-то там, под толщей вод, скрыты другие эмоции. И снова Кристиана охватывает сосущее чувство тревоги. Похоже на правду? Это и есть правда. Не сомневаюсь. Русские вечно рефлексируют по поводу родины. Но если уж листок сорвался с ветки... Обратно он не прилепится. Юго-Восточная Азия — это Гонконг, Тайвань, Сингапур, Камбоджа. Никогда там не была. Это известие самое радостное за последние четверть часа. При прочих равных Кристиан знает о Камбодже намного больше, чем положено знать среднестатистическому европейцу. И здесь есть где разгуляться и при желании втюхать странное русское множество сведений, выловленных в сети. Украсить рассказ эмоциями, которые, возможно, переживали Даша, настоящий Шон, их дочь Лали и даже две кошки Ориентала. В последнее время Кристиан так часто думал о Камбодже, что влезть в шкуру живущих там не составит особого труда. А между тем, это очень интересная страна. Посетите при случае. Не думаю, что он представится. Теперь Кристиану кажется, что он полностью овладел ситуацией и играет первую скрипку в разговоре. Играет роль человека молодого, но уже успевшего посмотреть мир и составить о нем свое собственное мнение. И не только о мире, о жизни, о любви, о женщинах, ни капли не похожих на зайцев с длинными ушами. Женщины Кристиана, вернее, одна единственная женщина, больше похожа на волшебный лес с укрывшимися под его сенью сокровищами, всеми, какие только можно представить. А мы полюбили эту страну. Мы с женой. Как ее зовут? Или я уже спрашивала об этом? Ее зовут Даша. Кристиан намеренно разделяет короткое имя на две равные части, где ни одна не доминирует над другой. Пусть Анна услышит его именно так, как захочет сама. Как ее русскому уху будет привычнее. И что же было после Камбоджи? Ничего. Мы осели там и, думаю, что надолго. Здесь я по делам, связанным с работой, но скоро возвращаюсь обратно. К ней? Да. Я очень скучаю. Но мне было приятно познакомиться с вами. Мне тоже. Вы даже представить себе не можете, насколько. А можно где-нибудь посмотреть ваши репортажи? Ну вот, начинается. Та же фигня, что и с Дарреном. Та же ерунда. У новоиспеченной лжи Кристиана такое же мягкое подбрюшье, что и у старой, когда он был не фотографом и немного оператором, а джазменом-гастролером. Очень-очень мягкое подбрюшье, достаточно зубочистки, чтобы проткнуть его насквозь. Достаточно пластикового ножа, чтобы провести полостную операцию и извлечь осклизлый комок фантазий на тему женитьбы и путешествий по континентам. Кажется, Шон что-то писал о своей работе, вспомнить бы что. Иногда они появляются на BBC, но не слишком часто. Я бы сказал, изредка. Камбоджа не магистральное направление, как вы понимаете. Ты не очень-то амбициозен. Нет нужды, выдыхает Кристиан, поняв, что Анна вовсе не собирается дожимать тему с репортажами до упора и уж тем более проводить полостную операцию. Самая красивая женщина и так со мной. В таком случае я была бы осторожнее. Очень легко потерять то, что имеешь. И не факт, что то, что принадлежит тебе сегодня, будет принадлежать всегда. Уж насчет этого Анна может не волноваться. Даша никуда не денется, разве что Кристиан потеряет бумажник. Но он вовсе не собирается терять бумажник, не такой он человек. За всю жизнь у Кристиана и носового платка не пропало. Ничего не было забыто в автобусе или кафе. Носочные пары счастливо находят друг друга после стирки, и, обнаружив одну перчатку, можно с уверенностью сказать, что другая где-то рядом. Я и так предельно осторожен и всегда держу пальцы скрещенными. Но сейчас ведь нет, улыбается Анна. Сейчас точно нет. Сейчас Кристиан постукивает ладонью правой руки по бумажнику, а большим и указательным пальцами левой теребит мочку уха. Слишком много ненужных движений для уверенного в себе и абсолютно счастливого человека. Вы меня поймали. О, нет. Если бы я действительно захотела это сделать, то что? Снова это дурацкое посасывание под ложечкой. Да кто она такая? Анна. И почему Кристиан никак не может приспособиться к ней, и почему ее доброжелательность и легкая сентиментальность пугают больше, чем откровенные насмешки? Потому что они не свойственны ей в принципе. Ни доброжелательность, ни сентиментальность. Это такая игра. Она сродни игре Кристиана в обладание самой прекрасной женщиной на свете. Захочет Анна и вытащит откуда-то из своих глубин сентиментальность, обернутую в плексиглаз, а не захочет лицо каких тысячи, если не вглядываться пристально, к тому же чуть тронутое следами увядания. Заретушировать их – плевое дело, но Анна не разменивается на плевые дела. Об этом можно догадаться, если решишься-таки вглядеться в Анну пристально, под определенным, лишенным сентиментальности углом. Тогда и проступят вещи, обычно спрятанные от посторонних глаз. У Анны хорошо натренированные губы, хорошо натренированные веки, да и подбородок пребывает в отличной спортивной форме. Все вместе, и каждый по отдельности, они могут выразить любую эмоцию, или, наоборот, скрыть эмоцию, подменить ее другой в зависимости от обстоятельств. И губы, и веки, и подбородок кажутся Кристиану разведчиками, работающими под прикрытием в чужой враждебной стране. Они никогда не расслабляются, хотя могут выглядеть расслабленными. Они всегда держат в уме массу сверхзадач для данного конкретного момента. В случае с Кристианом Анна играет роль случайной посетительницы бара, у которой выдался свободный часок или день, или ничем не заполненный год. Так почему бы не провести его в обществе милого молодого человека, выпить за его счет, поболтать и расстаться навсегда, не утруждая себя воспоминаниями? Да нет же. Нет, Анна и есть случайная посетительница, случайная знакомая. Она могла бы и не называть своего имени, и ничего в течение их беседы не изменилось бы. Никаких новых истин, требующих копирайта и ссылок на первоисточник, она не открыла. Если бы я действительно захотела поймать тебя, ты не заметил бы этого. Или заметил бы позже, когда ничего уже нельзя изменить. Звучит как угроза. Кристиан пытается улыбнуться. Наверняка со стороны его улыбка выглядит жалко и вымученной. Настоящий инвалид. В спарринг партнеры губам Анны его собственные губы не годятся. Я бы назвала это предупреждением. Не стоит рассказывать о сокровенных вещах первому встречному. Ведь неизвестно, кто окажется рядом в следующий раз. А кто может оказаться? Не так важно. Люди не очень доброжелательны в сути своей. Кто-то взглянет косо, кто-то позавидует, кто-то посмеется. А человеческое счастье – штука весьма зыбкая и чувствительная к внешним факторам, к постороннему вмешательству, пусть и опосредованному. Мне пора, Шон. Приятно было с тобой поболтать. И вам удачи. Это лишнее. Удача и так на моей стороне. Всегда. И сегодня тоже. Сегодня, пожалуй, даже больше, чем когда-либо. У вас был хороший день? Хороший день и хороший вечер благодаря тебе. Ты меня развлек. Ты помог мне увидеть перспективу, а это редко кому удается. Все у вас будет хорошо, Анна, вот увидите. Даже не сомневаюсь в этом.